Пегас. Старый добрый заезженный Пегас, мне ль нужна твоя мягкая рысь? Есенин. Исповедь хулигана. Пегас — небесный конь, который скачет по осеннему небу. Это большое, легко узнаваемое созвездие напоминает развернутые крылья или огромный четырехугольник, известный как квадрат Пегаса. Созвездие особенно хорошо видно в конце лета и осенью, когда оно поднимается высоко над горизонтом. Чтобы найти его, можно ориентироваться на созвездие Андромеды. Часть его звезд примыкает к Пегасу. Другой способ — отыскать квадрат Пегаса, четыре яркие звезды, образующие его основную фигуру. Главные звезды Пегаса — Маркап, Альфа Пегаса, бело-голубой гигант, одна из четырех звезд, образующих квадрат Пегаса. Название в переводе с арабского означает «седло», что подчеркивает связь звезды с образом крылатого коня. Шеат, бета Пегаса, оранжевый гигант, вторая по яркости в созвездии. Ее свет напоминает закатное сияние, предвещающее новый виток судьбы. Альгиниб, гамма Пегаса. Бело-голубая звезда на восточной стороне квадрата. Эниф. Эпсилон Пегаса. Самая яркая звезда Пегаса. Оранжевый сверхгигант. Название переводится как «нос коня», подчеркивая его положение в созвездии. Пегас — одно из самых удивительных существ древнегреческой мифологии, рожденное в момент великого подвига. Легенда гласит: когда герой Персей сразил медузу Горгону, капли ее крови упали на землю, и из них появился ослепительно белый крылатый конь. Его могучие крылья мерцали под солнцем, а каждый удар копыт порождал источники чистой воды. Так, по преданию, возник священный источник Гиппокрены на горе Геликон. Долгое время Пегас оставался вольным, свободно паря над облаками, пока не появился герой Беллерофонт. Судьба свела их воедино. Беллерофонт, желая укротить небесного скакуна, молился богам. И Афина вняла его мольбам, подарив золотую уздечку, которая позволила покорить гордого Пегаса. Вместе они совершили множество подвигов. И самым славным из них стала битва с Химерой, чудовищем, изрыгающим огонь. Поднявшись в небо, Пегас помог Беллерофонту нанести решающий удар, низвергнув ужасного зверя. Но герою оказалось мало земной славы. Опьяненный своими победами, он возжелал подняться на Олимп, чтобы стать равным богам. Оседлав Пегаса, Беллерофонт устремился ввысь. Но Зевс покарал его за дерзость. Могучая молния сбросила его обратно на землю. Пегас же, оставаясь невинным в этой гордыне, не был наказан. Восхищенный его красотой, Зевс сделал Пегаса частью небесного свода, вознес к звездам, где он с тех пор парит среди созвездий, напоминая людям о силе, свободе и неизменном наказании за гордыню. В древнем Вавилоне часть созвездия Пегаса отождествлялась с богом дождя и бурь. Его изображали в виде коня, скачущего по небесам. Он символизировал смену сезонов и приход дождей. Арабы включали звезды Пегаса в различные астеризмы. Так, линия созвездия Андромеды упирается в Пегас. И от звезды Альфирац, Альфа-Андромеды, расходятся стороны квадрата Пегаса. Арабы называли это созвездие «конь». И в их представлениях Альфирац принадлежал коню. Ее название так и переводится с арабского. Пупок коня.